лесу. Только не спит жираф, шеей махает, мошонку сожрав. Вот и не спит жираф, тихо в лесу. Только не спит енот, потому что енота трахнули в рот. Вот и не спит енот. Шискарен, тупей мы шискарен. Только не спит треска, в жопе у ней застряла доска. Вот и не спит треска, тихо в лесу. Только не спит дровосек, ночью к нему придет хомосек. Вот и не спит дровосек. Шискарен, тупей бы шискарен. Не спит весь лес, в каждой норе и в каждом дупле идет половой процесс. Тихо в лесу, только не спит индюк, жопой индюк заехал на сук. Вот и не спит индюк. Шискарен, тупей бы шискарен.